U efiri Radio Svaboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца у нядзелю. Сёння давайте пачнем з такога. Как всегда вы, американское вшивое вонючее радио, поскольку американское, если бы не были им, баламутите. А что вы думали? Вот вы часто меня критикуете, что я пускаю в эфир звоночки, у яких гучит критика, как нашего радио, так и тех, якія не любят сегодняшнего режима в Беларуси. Мовляв, не варто таких прихильников режиму огучивать на свободе забирать эфирный час іншим. Нехай звонять на свое БТ, ЦБР и там бурапеняться. Я уже не раз тлумачил, что так нельга робить демократам. Что демократия не сегодняшняя система на выворот, коли демократы при владе, а лукашисты у турмах. Демократия – это такая невыгодная система, у якой треба шукать супольную мову для лукашиста с антилукашистом, и то без допомоги КДБ, автозаков и СИЗО. Але бывают выпадки, коли у меня не до конца хапая, так сказать, терпимости и демократичной вытримки, и я не пускаю в эфир некоторые звоночки. Вот гэты дядька, якого вы только что почули, и он звонит нам по некалькі разов у день, 7 дзён на тыдень. У меня не претензия не до ягоных политичных поглядов. І не до того, чому у яго такі палітычны кумір, а не іншы. У мяне претензія да, так сказаць, ягонай глыбока засвоенай савецкай бескультурнасці, у якой невядома чаму мацней здзіўляцца. Ці грубай манеры мовы, ці проста такі бязмежнай нахабнасці, у якой чалавек мяркуе, што яго не толькі даслухаюць да канца, але і пустяць у эфір. А вось такі званочак, які вы зараз пачуеце, даводзіцца прапускаць. Гэты званочак таксама падшыты не немаведама якой інтэлігентнасцю і культурай, але ў ім ёсць ні то пытанне, ні то просьба, то бок дапушчэнне, што можа існаваць і іншае меркаванне на тэму, якая тут уздымаецца. А што уздымаецца? Здравствуйте, уважаемый Ян Максимюк. Хочу от вас услышать комментарии по интересующимся меня вопросу. На днях Владимир Путин давал интервью руководителям трех ведущих телеканалов. И в процессе интервью он сказал следующее. Во времена Советского Союза Радио Свободы финансировалось Центральным разведывательным управлением США. И в то же время отдельные корреспонденты Радио Свободы занимались оперативной работой, то есть шпионажем. Советский Союз развалился, сейчас вы финансируетесь Конгрессом США. Но, слушая вас 20 лет, за это время я ни одного доброго слова в адрес Беларуси не услышал. Вы все мажете черной краской, то есть фактически ведете подрывную работу. Тут уздымается як минимум 4 розныя пытанні. Например, такое. Ці Путін, які быў професійным шпіёнам і вёў падрывную работу супраць Захаду, калі служыў у нябачных радах КДБ, перастаў ім быць, калі стаў прэзідэнтам і прэм'ерам? Або яшчэ такое. Ці все мусяць думаць так, як думае Путін? Ну, расейцы хай так думаюць, калі ім трэба. А ці трэба слухацца Путіна беларусам? Я сказаў бы, крый нас Божа. Наконт добрага слова. Вы лічыце, што Беларусь – гэта толькі прэзідэнт і тыя, якія ад ягонага імя хапаюць дэманстрантаў на вуліцах і запіхваюць іх у аўтазакі? А тыя, што выходзяць на дэманстрацыі ў Мінску – гэта хто? Расія? Казахстан? Партугалія? Гэта ж таксама беларусы, як і мы з вамі. Беларусь – гэта нешта больш шырокае і складанае, чым толькі праграма «Панарама» на БТ. Ну і яшчэ адно пытанне. Хто такі шпіён? Это той, кто подыходит до вас с микрофоном, показывая свою журналистскую легитимацию и ставит вам питание, кажучи, что робится питание для эфиру «Радио Свобода»? Ці можа, это той, який подыходит до вас, слухая, что вы говорите, сам не представляется, а потым, коли все разыходятся, рашуча бере вас под ручку и кажа «Пойдемте, товарищ», и вязе вас за вугал, где уже чакая машина с подобными ему товарищами по цивильному и без легитимацию. Дарэчы, вы ў мінулай перадачы мелі прэтэнзіі да Вікторыі Зіноўєва. Маўляў, яны зашмат гавораць, і вам не даюць сказаць сваё слова. Вось іх адказы. Роль і месца чалавека ў обществе – весьма существенны вопрос. Аб этом можна і пагаварыць. Дзесцытельна, палітыка в чыстым відзе меня никогда не інтересавала, поэтому никогда і не состояла, і не состаю ні в каких партиях. Но моя гражданская позиція мною определена чётка і ясна. Помните у Высоцкого? «Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Могу только добавить, что не люблю, когда нагло дурят, унижают и мордуют народ, частью которого я являюсь. И я хочу, чтобы город, страна, где я живу, занимали достойное место в мировом сообществе, а не были изгоями и чуть лучше тех, кто в хвосте. Отсюда и проявление моей активности, что, думаю, должно присутствовать во всех и каждом, а не ждать, что дядя придет и нам все обеспечит. Ну, идеологию в рукопашную мне уже как женщине, но как-то не по душе. Виктория. Я извиняюсь перед минскими доминошниками, что там помешали мои звонки, но когда у вас там в игре будет рыба, спросите себя, а почему это на площади независимости в Минске стоит памятник человеку, который в 21-м году Рижским договором отдал Польше Гродненскую и Брестскую область? Если Лукашенко так боится нынче за польскую границу, так уберите Ленина с площади независимости. Подумайте про это там у себя перед новой игрой в домино. Оказывается, Вікторія заінтригувала усіх не на жарти. У ёй некаторыя ўбачылі ці не галоўнага крытыка ўстоя ўлады цяперашняга прэзідэнта, а іншыя – дастойны жаночы адказ усім шашачнікам-паразітам і тым, хто віхляе хвастом то туды, то сюды. Два водгукі. Паважаная свабода. Хочу сказаць вот такое меркаванне. Вікторія, она настолько нападае на прэзідэнта, так его унижает, просто я не могу с этим смириться. Я женщина, хотя мне много лет. Но почему она его задела, вот ребенок, вот женщины? А Билл Клинтон что робил про ту же Монику Левинскую, сколько писали? Никто ему никакий упрек не ставил бы, это ж американец, им же все можно. А уже наш президент, как мужчина, коллеги Грошану, да для Виктории это уже такое, бог-бог. Ой, какая она там, эта Виктория, хотелось бы поглядеть. Я вчера послушала звоночки и хочу сказать пару слов в защиту Виктории. Ну, прелесть, что за женщина. Умница. А главное, очень порядочная. Побольше бы таких людей. Вот. Так не было бы этих плутов, старых корлов, блин, шашечников, паразитов, что сидят и в картишке и поигрывают. И явно вот он как собака хвостом. Виль, значит, кто-то говорит, сам себе противоречит, оскорбляет. Тут же, значит, выражает какую-то признательность радио свободе. Просто вот этих халуев аж противно слушать. Единственный голос, чистый, ясный, умный, разумный, это голос Виктории. Вот одно удовольствие слушать. Берегите этого человека, это очень порядочный человек. Тина. Дарэчы, тут прамільгнула одна вартая нашай увагі ідэйка. Цікава было б паглядзець на Вікторію, хто яна такая, правда? Або сустрэцца з Тінай, або пабачыцца з Нарачанскім і Зіноўєвым. Вось «Свабода» выдае розныя аўдіёдыскі з такімі тэкстамі і з сякімі тэкстамі. А чаму б нам не выдаць аўдіёдыск з анталогіяй найлепшых і найцікавейшых тэлефанаванняў на «Свабоду» на званочкі? І пры нагодзе прэзентацыі гэтага дыску, чаму б нам не спаткацца ўсім разам недзе ў Менску? Або, напрыклад, недзе над Нараччу, дзе людзі жывуць спакойна і заможна, бо там няма абменнікаў валюты. Што вы думаеце? Трохі пра Кадафі. І чаму ў Беларусі нам яго не трэба? Або чаму ён патрэбны? Тіна, хочу выказаць меркаванне па поводу этого Кадафі, который так жалеет Зюганов, этот большевичок-коммунист. А то, что сколько он людей положил, сколько он угробил людей, как он давил танками, авиацией, это что, не в счет? Какая свобода, какая жудасная смерть могутного уладара над народом Кадафи, маньяцкая прага улады и такая мука опошнего дня життя земного. Уражвая, як спочивают яму, обураются его смертью российские уладу трымаючая. А муки опошнего дня життя детей Беслана, сотен детей, расстрелянных в упор российскими жаунерами у спортовой зале их родной школы. Кто распорядился на их забойство? Да это не названы. Сердце не стиснулося у того уладного росейца, у жаунеров стрелявших. Может, такая параллель и неразумная? А что разумная? История торговая Жириновского на смерть Каддафи. Я ваша слухачка. Сегодня почула, как один кричал: «Каддафи готов, як ён казаў, Лукашенко, будь готов. Ну, понимаете, ну, аж страшно слухать такое. Ну, это ж не по-христиански. Жадать человеку смерти, жадать человеку конца. Не того, не так учить Христос, не тому учить. Ну, и кажется, ну, что треба? Ну, там уже мусульмане тягнули этого человека, окровавленного, страшного. Так хочется, каб тут и у нас такое было. Готовься. И знаете, что подумаешь, ну, все есть. И светло, и тепло, и ежа. Ну, все ж, кажется, есть. Ну, наш урад же не такие уже же дурные, не все ж там такие дурные сидят. Получается, на кухне мы надто разумные, а там все дурные сидят. Ну так надо поменять местными. Ну, пожалуйста, не пускайте таких выказываний у эфир. Ну это ж страшно становится, это ж грех. Жадать человеку смерти, жадать человеку... Ой, я не знаю, что... Не пускайте, я прошу вас таких... Надо не качеивать, как по-божески некие выступления были. Хотя той Некляев, ну хай бы он сказал конкретно, что он даст нам. Так нет, только дренно. Ну так это дренно, так ты скажешь, что будет добро. Никакой конкретной конкретики нема. Вот мы будем робить так, и мы так, как так, и так ясно было, так пошли бы да, за им, да все, потому что ты обещаешь, что так будет. А то никакой конкретики, только тут дренно. А если разобраться, ну что ж, и есть, и пить, ну и светло, и тепло, ну все ж есть так на. Некую все свободу. Что там за свобода? Ну кто як может, кто у кого як голова варить, кто сколько грошей получает, то и ездить и за границу, куда хочешь. Ну а коли голова не варит, тебе да, малая пенсия, у тебя малая зарплата. Ну так и ты удал. Ты не можешь повернуть так, чтобы ты получал другие. А другие получают вон сколько грошей получают. У кого як складывается житё? Кому як что Бог дал, если ну так пошло? Чому это всё на этого человека всё варить? Першую частку передачи закончим темой, з якой мы почали. Дитячий доктор з Вітебску ставить нам диагноз, так би мовить, захворювання на хронічну агентурность. Откараскаліся ад ЦРУ, але уляпаліся ў КДБ. Ух, пракажоныя мы. Я думаю, на вашым радіо «Свабода», а точнее, на радіо «Голос Америкі», так, наверное, более точнее назвать, потому что свободой у вас, к сожалению, как я полагаю, и не пахнет. Остался только один сотрудник, не перекупленный белорусскими спецслужбами, а это Валентин Жданко. Но мне кажется, что очень многие на вашем свободе перепродались спецслужбам госбезопасности Беларуси за 33 серебряника. Зона свободы на Белсате. Ясно, глибоко, бескомпромисно. Кожную суботу о 7 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы». Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом. Программа повторяется у неделю у 11:20, у понеделок у 11:20 и 19:00. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. Вы на хвалях Радио Свободы у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Немецкий Deutsche Bank и французский ПНБ Paribas спыняют супрацовництво с урадом Беларуси у справе размещения белорусских державных облигаций. С Беларуси депортованы журналист газеты «Московский комсомолец». Формальная причина – погрозы безпецы Республики Беларусь. На Кастрычинской площади у Менску черговая акция подтримки политвязням. Пятеро удельников учорашней акции солидарности арештованы на термины от 7 до 10 суток. Батьки и брат головного обвиначенного у терроризме Дмитрия Коновалова отмовились давать показания у суде. Портал «Тутбай» опубликовал полную версию интервью с Лявоном Вольским, якое напередодні было спыненное у живым эфиры. Вы слухаете штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами ў эфіры Ян Максімюк. Ну вось, у другой палове перадачкі «Званочкі» вы зноў з агентам міжнароднай выведачкі Янам. Будзем працягваць нашу падрыўную работку. Усім тым, якія змагаюцца за захаванне камунізму ў асобна взятай дзяржаве, паставім падрыўное пытанне рубам. Чаму беларускай грэчкі няма на прылаўках? Чыноўнікі на палях хвалілі, што на грэчка вялікі ўраджай. У магазінах толькі грэчка кітайская па 700 грам і дарагая, а ў Расіі на грэчку знізілі цэны. Можа, мы ўжо туды адпраўляем яе, як абычна, і должны даядаць кітайскую, бо сваёй няма і не бачым. Слухачка. Вось я не магу адказаць на гэтае пытанне, дальбог. Я пазваніў у КДБ ў Мінск, каб мне падказалі, які добры выкрут, але там нічога пакуль не прыдумалі. А ў ЦРУ, з часу як я перапрадаўся, не званю і не ведаю, што адказаць. А таму пераадрасоўваю пытанне ўсім тым, якія гуляюць даміно і выкрываюць агентаў на варожых радыёстанцыях тузінамі. Ці беларуская грэчка, таварышы? Калісьці наш пастаянны слухач 27-секундавік ездзіў у Смаленск і ўсё крытыкаваў усялякія там стасункі, палітычныя і эканамічныя, у тым баку. А зараз, як здаецца, ён змяніў і цягнік, і кірунак. Дранк нах вестэн, так сказаць. Там, напрыклад, можна пастрыгчыся ў старым стылі. Хочу сказать, что цена мужской стрижки в белорусской парикмахерской такая невыгодная самой цирюльне, что вот из брестской цирюльни выходишь с прической «Хэппи совок». И глядя в брестские зеркала, я подумал, что там на польском боку, какая цирюльня, она же не между станцией Варшавским мостом, а в другой стороне Тересполя цирюльня-то. Думаю, что Польша нужная страна и еще съезжу, потому что чтобы... Ну, не хапіла некалькі секундаў, каб закончыць гэтую цырульную тэму. Давайце дамовімся. Калі ўжо мы ўсе сустрэнемся ў Мінску або на нарадчу на прэзентацыю нашага супольнага дыску, вы, шаноўны Зіноўеў, возьмеце на сустрэчу гэтае вашае прыстройства, якое вам абрывае званкі дакладна на 27 секундзе. Вось што мне хочацца пабачыць. Нічога так не хочацца пабачыць, як вось гэтае вашае прыстройства. І яшчэ кітайскую клавіатуру для кампутэра. Як яны, кітайцы, пішуць свае геругліфы. Босыя і голыя доўга жывуць. Прынамсі, над нарадчу. Слухаем. Добрыя раніцы, таму што цяпер раніца ў мяне. Хацела б зазнаць, якой мясцовасці жыве гэтэт манарх, які гаварыў, што ў іх там усе голыя і босыя. Что-то я у своим нарасянским краю таких выпадков даже не бачил. Правда, был в нашей вёсце дед, годов 60, вспоминается, назад идти в лазню. Из лазни ходил до самых заморозков босяком. Але не глядя на это, прожил амаль 90 год. Вот что хотел зазначить нарасянский селянин. Над нарадчу яшчэ не любяць буша. Ось, напевно, усім беларусам надо купить секундомер. Как только заснул... Тарасанцю свободу. И сразу включай секундомер. Вот хотел Тарасанский сельдин сказать. Поэтому Яну, если тут у вас выступая так, я думаю, что нет, здесь я духовился здесь, у Принстонах или Кембриджах. А теперь сядите на вашей радиостанции «Свобода». Наши комментарии огучивая. Так я хотел спросить, запытать у этого Яна, якому задал телефона, телефоновое, как ей человек, про Буша. Что про Буша, это пошвара, это всемирная пошвара, якія зносятся до теперешнего часу. Ирак, Афганистан, не сядите в Уральском суде. Чомусь это Ян атакованный, выгнулся. Фиделем Кастро. Фидель Кастро своими соплечниками вызвался на свою территорию. Вот что сказать, это нарашанский селянин. Так я не веду, какие там Ян Максимюк, этот лишний белорус, теперь мне откажет на это пытание. Бярыце свайго буша і цягніце яго хоць у Гагу, хоць у Мядзель. Адкуль вы взялі, што ён мой? Як для мяне, дык вы можаце зрабіць з ім што заўгодна. Нават скарыстаць яго як прынаду для вывуджвання рыбы з нарадчы. Трохі пра Кадафі. І чаму ў Беларусі нам яго не трэба? Або чаму ён патрэбны? Причина падзення Кадафі, я думаю, в том, што палата представителей Национального собрания Ливии не приняла репрессивные поправки. А еще Каддафи забыл завалить ливийские крамы винными чернилами. Тогда повстанцы танцевали бы во дворце Джамахирии под музыку «Ох, на душе переполох, не твоя ли в том вина, ночь гуляли до утра». Дякуй. Революция 17-го года многие восприняли эйфорией и радостью. Но эта свобода принесла не свободу, репрессии в дальнейшем, расстрелы. То же самое с Корявчевым в Ливии. Я могу это сказать прямо, да там и революции, скорее всего, никакой не было. Просто хорошо поработала американская разведка и натовские штыки. Ведь свободный человек может быть только богатый человек. Богатый человек, вот тогда и свободно. То, что нам лапшу ешел Маркс, что самое свободное – это пролетарии, это самая настоящая лапша. То, что вот нам бы, и то, что Каддафи именно сделал самым свободным людьми в Ливии. Нам бы такого диктатора, хоть бы мы пожили как добро, как люди. А то выступает там разве Некляев, там Виктории. Они все это говорят за американского доллара, знаем их несвободы. И сыплет просто золотую пыль в глаза людям. Вот и все. Питание. Здравствуйте, уважаемый Ян. Это Константин, Одесская область, Украина. Скажите, поскольку вы знаете Польшу и знаете, где проживает в основном массовое белорусское население, ответьте, пожалуйста, я как радиолюбитель хочу задать такой вопрос. Вещает ли региональный на белорусском языке массово там, где проживает белорусский народ? Белорусский, украинский, вот что вы знаете об этом? Наколькі я зразумеў, вы пытаеце, ці вяшчаюць рэгіянальныя радыёстанцыі ў Польшчы на мовах нацыянальных меншасцяў краіны. Пра ўсю Польшчу казаць не буду, бо было б задоўга, а скажу толькі пра адзін рэгіён – Падляскае ваяводства, дзе кампактнымі групамі пражываюць беларусы, літоўцы і ўкраінцы. Беларусаў у Падляскім ваяводстве, паводле афіцыйнага перапісу з 2002 году, 46 тысяч, літоўцаў – 6 тысяч, украінцаў – 1500. Так, у дзяржаўным польскім радіо «Беластоку» ёсць перадачы на беларускай, літоўскай і украінскай мовах. Беларускія перадачы 6 разоў на тыдзень па 15 хвілін і раз 30 хвілін. Украінскія 2 разы на тыдзень па 15 хвілін і раз 30 хвілін. Падобна з літоўскімі перадачамі. Гэта перадачы толькі ў рэгіянальным абсягу. Вы іх у Адэсе не пачуеце. Акрамя таго, кругласутачна па-беларуску вяшчае з Беластоку Радіо Рацыя, перадачы якога скіраваныя на памежныя рэгіёны Беларусі. Радіо Рацыя лічыцца не дзяржаўнай, а прыватнай кампаніяй, хоць атрымлівае грошы на дзейнасць з дзяржаўнага бюджэту. Яшчэ адно пытанне. Здравствуйте. Скажыце, вот у меня есть по телевидению канал Белсат. На какой программе я могу настроить Радио Свобода? Спасибо. Радио Свобода передается праз спадарожнік Годберт. Калі у вас есть спадарожниковая антенна, попросите настроить когось, кто уже займался подобными речами. Потребные данные для настройки находятся на нашем веб-сайте. Поволі будем закругляться. Музейным туром по Беларуси. О всеми много сказано, но песенка еще не спета. Население, молодое и старое, ходят по магазинам, как в музей. Особенно тихо, в полном молчании, проходят мимо мясных и колбасных изделий. Некоторые стеснительно отворачиваются. Конечно, стыдно, что не можешь купить то, к чему привык за долгую жизнь. Даже в сталинские и брежневские времена такого не было. Но что происходит? Политологи мучаются, высказываются. Все звучит как-то неубедительно. Причем доллар? В этой долларовой лихорадке многое даже не понимают, почему цены растут. Собрали хороший урожай зерна, а цены на хлеб растут. Мы же не покупаем за доллары зерно и многое другое. Но, наконец, курочка снесла яичко не простое, а золотое, как в детской сказке. Маленькое золотое, костое аж 1000 рублей. Его же тоже не купили за доллары. Объясните, наконец, что происходит. У меня лично такое впечатление, что многие ловят рыбку в мутной воде, имея в виду предпринимателей, банкиров и торговых работников. А при чем тут наш президент? Не может же охватить необъятное один человек. Лариса, город Минск. Шмат якія звоночки, якія мне хацелася прокаментаваць, сёння не змясціліся. Паспрабуем вернуцца да іх на наступным тыдні. Похоже, народ Беларуси не только померковный, но и неисправимо доверчивый. Уж сколько раз твердили миру, а все не впрок. Еще свежо в памяти то новогоднее поздравление президента с обещанием непоколебимости белорусского рубля перед вражеским долларом. Все счастливо отпраздновали победу под звон бокалов, а проснулись, протрезвели, Опа! 20% от нажитого непосильным трудом доллара, как не бывало. Да ладно, говорит проводырь, тоже мне потеря. Вот после этого Нового года сыпанем в ваши кошельки аж 500 этих самых долларов. Народ опять в неописуемой радости проголосовал за грядущее улучшение своей жизни. Совсем не подозревая, что новогодние шутки руководящих становятся традицией. Так и вышло. Опять полный облом. Говорят, умного можно обмануть только раз, а дурня? У меня сосед вот из-за этой доверчивости, похоже, бедняга умом тронулся. Каждый год, который вшивую блоху ищет. Рядом живущих бобиков и мурок в страхе держит. Изловит и почище милиции обыскивает с пристрастием. Всех блох повылавливал, а вшивый так и не нашел. Говорит, если он сказал, многозначительно указывая пальцем вверх, значит, есть такое насекомое, просто науке пока неизвестно. А я вот найду и назову в честь, ой, страшно даже повторить, в чью честь. Вот такие страсти накануне третьего Нового года с коварной традицией. Интересно, как теперь будут разыгрывать народ уже перед парламентскими выборами? Виктория. Мудро звоните, я вас выслухаю, давайте пропановы, я на них отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Алексей Подсвильский из Глыбоцкого района. За 17 год люди вдосталь находились по улицах. И для чего поспитали милицейских дубинок, отремливается, что выконывали роль массовки у чьимся неудалым спектакле. Это и иншие листы слухачев свободы у новой продаже «Поштовая скринка 111». Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску прайшла чарговая акцыя падтрымкі палітвязняў. Нямецкі Deutsche Bank і французскі ПНБ Парыба спыняюць супрацоўніцтва з урадам Беларусі. З Беларусі дэпартамент